За бензоколонками стояла маленькая закусочная. В закусочной стойка с круглыми закрепленными табуретами и три столика для тех, кто желал расположиться поосновательнее. Чаще они пустовали, за столиком полагалось давать чаевые хозяйке, а за стойками нет. Позади стойки первую полку занимали булки, плюшки, пончики, вторую — консервированные супы, апельсины и бананы, третью — коробки кукурузных хлопьев, рисовых хлопьев, ячменных хлопьев и других казненных злаков. С краю за стойкой был рашпер, рядом с ним раковина, рядом с ней краники газированной воды и пивной. А рядом с ними мороженицы. А на самой стойке между держателями для бумажных салфеток, монетными щелями проигрывателя, солонками, перешницами и соусницами красовались под прозрачными колпаками пироги. По стенам везде, где только можно, висели календари и плакаты, изображавшие грудями и без бедер. И пришелец из другого мира при виде такой увлеченности художника и публики, наверное, решил бы, что мы размножаемся посредством молочных желез. У Алисы, жены Хуана Чикоя, которая работала в безумном окружении, была вислая грудь, широкие бедра, и ходила она, тяжело ступая на пятки. Алиса вовсе не завидовала ежемесячным девушкам и кока-кольным девушкам. Она никогда таких не встречала и не думала, что они вообще встречаются. Она жарила яичницы и шницели, разогревала супы из банок, разливала пиво, накладывала мороженое. К вечеру ноги гудели, и она делалась раздражительной и сварливой. А в середине дня из прически вываливалась развившаяся влажная прядь и лезла в глаза. Сперва Алиса откидывала ее рукой, а под конец просто сдувало. Рядом с закусочной в уцелевшей кузнице был оборудован гараж. На потолке и балках до сих пор чернела копоть старого горна, и правило здесь, между автобусными рейсами Сан-Хуан-де-Ла-Крус и обратно, Хуан Чикой. Он был хороший, спокойный человек, Хуан Чикой, полуирландец, полумексиканец, лет 50, с ясными глазами, густыми волосами и красивым смуглым лицом. Жена любила его безумно и побаивалась, потому что он был мужчина, а их Алиса обнаружила не так уж много. Каждый рано или поздно обнаруживает, что мужчин на свете не так уж много. В гараже Хуан латал проколотые шины, выгонял воздушные пробки из бензопроводов, вычищал наждачно-твердую пыль из карбюраторов, менял диафрагмы чехоточных бензонасосов, делал всякий мелкий ремонт, о котором моторизованная публика понятия не имеет. Не занимался он починками только с 10:30 до 4. В это время он вез на автобусе в Сан-Хуан-де-Ла-Крус пассажиров, которых высаживали на мятежном углу большие автобусы компании «Борзая», и возвращался обратно с людьми, которых забирали борзые либо в 4:46 на север, либо в 5:17 на юг. Пока Хуан Чикой был в рейсе, его обязанности механика исполнял очередной мальчишка-переросток или безусый юнец, более или менее ученик. Ни один из них не задерживался надолго. Доверчивый клиент и вообразить не мог, какие разрушения способен причинить такой подручный его карбюратору. И хотя сам Хуан был первоклассным механиком, в учениках у него обыкновенно ходили дерзкие подростки, которые проводили досуг, запихивая железные плашки в щель проигрывателя автомата или вяло переругиваясь с Алисой. Этих юнцов все манила куда-то удача, увлекая все дальше на юг, к Лос-Анджелесу и опять же Голливуду, где в конце концов соберутся юнцы со всего света.